Глава 15. 6 часов спустя, в половине второго ночи, я сидел на кухне, поглощая черный хлеб, испеченный фрицем, копченую ситрину, сыр бри, молоко и просматривая утренний выпуск «Таймс» за пятницу, который прихватил по дороге домой из офиса окружного прокурора. Я ужасно устал. День выдался крайне хлопотливым, а вечер, час с Крамером и 4 часа с парочкой помощников окружного прокурора, оказался еще более напряженным. Очень тяжело отвечать на 1000 вопросов, сформулированных крутыми специалистами, когда знаешь, что тебе необходимо а. четко разграничить 2 набора фактов, то, что им уже известно, и то, что они, дай бог, никогда не узнают, б. держать ухо востро, чтобы тебе не вменили какую-нибудь уголовную статью, от которой не отвертеться. В. Не забывать о том, что коготок увяз, всей птичке пропасть. Из всех встреч с представителями власти, которые у меня были в убойном отделе Западного Манхэттена и в офисе окружного прокурора, это оказалось самой тяжелой. Мне устроили лишь 2 10-минутных перерыва на еду, несъедобный сэндвич с ветчиной и пинту восстановленного молока. И около 10 вечера я объявил, что или они разрешат мне сделать 1 телефонный звонок, или пусть посадят на ночь под замок. Те, кто считает, что телефоны-автоматы в этом здании не прослушиваются, могут, конечно, оставаться при своем мнении, но я остаюсь при своем. Поэтому, когда я позвонил Вулфу и сообщил, где я нахожусь, мы старались держаться в рамках. Я рассказал о стычке со Стеббинсом и пожаловался на то, что Крэмер и окружной прокурор считают, будто я, как обычно, утаиваю важную информацию, которую они вправе знать. А это просто нелепо. Оказывается, миссис Йегер уже звонила Вулфу насчет Стеббинса, и Вулф пригласил ее к нам обсудить этот вопрос. Вулф даже поинтересовался, стоит ли просить фрица оставлять для меня на плите тушеные почки, но я сказал, что не стоит, поскольку я на диете. Без 15 минут меня, наконец, выпустили на свободу, и когда я вернулся, в доме не горел свет, и никакой записки для меня оставлено не было. Отдав должное хлебу, копченой ситрине и сыру, а также узнав из «Таймс», что окружной прокурор надеется очень скоро доложить о значительном прогрессе в расследовании убийства Йегера, я поднялся в свою комнату. Много лет назад я торжественно поклялся своему дантисту всегда чистить зубы перед сном, но сегодня решил нарушить клятву. Поскольку я выполнил все поручения, никакой записки на письменном столе Вулф не оставил, а у меня наблюдался серьезный недосып, я не стал заводить будильник. Когда я продрал глаза настолько, чтобы видеть цифры на часах, они показывали 9:38. Значит, Вулф уже позавтракал и поднялся в оранжерею. Тогда я решил, что еще 10 минут сна мне явно не повредят. Но я терпеть не могу прямо с утра пребывать в неизвестности. А потому, собрав волю в кулак, скатился с кровати. В 10:17 я пришел на кухню, сказал фрицу «доброе утро» и получил свой апельсиновый сок. В 10:56 я допил 2 чашку кофе и, поблагодарив фрица за бекон и омлет с абрикосами, отправился в кабинет разбирать утреннюю почту. Загудел лифт, и в кабинете появился Вулф. Он поздоровался, прошел к своему письменному столу и поинтересовался, нет ли известий от Хьюита насчет Ликасте Деликатиссима. Что характерно, Вулф однозначно сделал вывод, что меня не упекли за решетку как важного свидетеля, поскольку я с утра был на месте, и что у меня не имелось никаких срочных сообщений, так как иначе я не стал бы дожидаться 11 часов. И все же мог хотя бы спросить, как долго меня там продержали. Продолжая вскрывать конверт, я ответил, что от Хьюита ничего нет. «Как долго тебя там продержали?» — поинтересовался Вулф. «Еще 3 часа после того, как я вам позвонил. Я добрался домой в начале 2-го. Тебе, наверное, тяжеловато пришлось». «Была пара моментов. Я отказался подписать протокол». «Очень разумно с твоей стороны». «Приемлемо. Миссис Йегер рассказала мне о твоем экспромте, с которым ты выступил перед Стеббинсом. Ты произвел на нее впечатление». «Приемлемо. 2 приемлемо в одной речи. Это уже рекорд. Да бросьте, пожалуй, плечами. Всего-то навсего мои обычные осмотрительность и здравый смысл. А иначе пришлось бы его пристрелить. Я протянул Вулфу почту. Что у нас дальше по программе? Ничего. Мы пока ждем. Он нажал на кнопку, дав один длинный звонок и один короткий. Сигнал фрицу принести пиво. И взялся за почту. Через секунду появился фриц с бутылкой и бокалом. Я сел на место, зевнул и достал блокнот, ожидая, когда Вулф продиктует мне письма. И тут зазвонил телефон. Лон Коэн хотел узнать, хорошо ли я провел вечер в офисе окружного прокурора и как мне удалось посреди ночи выйти под залог. Я ответил, что обвиняемых в убийстве не выпускают под залог, пришлось прыгать в окно, а теперь меня разыскивает полиция. Когда я повесил трубку, Вулф уже был готов диктовать письма, но не успел я взять блокнот, как телефон зазвонил снова. На сей раз звонил Сол Пензер, хотел поговорить с Вулфом. Поскольку Вулф не дал мне никакого сигнала, я не положил трубку и стал слушать. «Доброе утро, Сол». «Доброе утро, сэр. Я его нашел. Как пить дать?» «Неужели?» «Да, сэр. Небольшое заведенице на 77-й улице около 1-й авеню. Восточная 77-я улица, дом 362. Парня зовут Артур Уэнгер». Сол произнес имя по буквам. «Узнал его по фото. И он не сомневается. Правда, он не совсем уверен, какой точно был день, но помнит, что дело было на прошлой неделе, то ли во вторник, то ли в среду. Утром. Я в телефонной будке за углом». «Приемлемо. Я хочу видеть его у себя. И как можно скорее. Он не хочет никуда идти. Он там один на хозяйстве. $10, вероятно, позволит решить вопрос. Но вы сами знаете, как это обычно бывает. Его могут спросить, не давали ли ему денег». «Не спросят». «А если спросят, то значит плохи мои дела. $10, 20, 50 не имеет значения. Когда ты привезешь его к нам?» «Через полчаса». «Приемлемо». Вулф посмотрел на часы. «Соедини меня с мистером Айкином». Я набрал номер Continental Plastic Products. Мистер Айкин был на совещании и просил его не беспокоить. Я узнал это не только от женщины, разговаривавшей со мной вполне вежливо, но и от мужчины, похоже, считавшего, что его тоже нельзя беспокоить. Максимум, чего я сумел добиться, это согласие передать мистеру Айкину в течение 15 минут сообщения. И мое сообщение получилось на редкость лаконичным. «Позвоните Нира Вулфу срочно». Через 9 минут телефон зазвонил, и вежливая женщина попросила соединить ее с мистером Вулфом. Я такого не позволяю даже президенту корпорации, а потому попросил соединить меня с мистером Айкиным. И она не стала упираться. Через минуту Айкин был у аппарата, и я кивнул Вулфу. «Мистер Айкин, это Нира Вулф. Я хочу дать вам отчет, и дело не терпит отлагательств. Нет, это не телефонный разговор. Вы можете прибыть ко мне вместе с мисс Маги в 1:45? Мне это крайне неудобно, нет. А нельзя ли приехать после ланча? Нельзя. Иногда приходится жертвовать удобством ради необходимости. Промедление смерти подобно. Проклятие, я... Пауза. Вы сказали, вместе с мисс Маги? Да, ее присутствие обязательно. Я не знаю. Пауза. Хорошо, мы приедем. Вулф положил трубку и откашлялся. «Блокнот, Арчи. Нет, не письмо. Проект документа. Не для отправки.